Здравствуйте. Слушаю. Марина Николаевна? Да, кто спрашивает? Компания smartmoney.ru, Петров Иван Валерьевич, специалист отдела искания. У нас ведет запись разговора. У вас просроченная задолженность по договору уже 17-й день идет. Вы игнорируете требования компании, срок вернуть денежную сумму? Да, в добровольном порядке не собираетесь закрывать вопрос? Да. Отказываетесь. А по какой причине? Да, не хочу и не плачу. Марина Николаевна, получается, вы сейчас осознанно решили идти на нарушение законодательства Российской Федерации. Я правильно понимаю вас? Я сейчас осознанно не хочу и не плачу. Вы осознанно, я повторяю, идете на нарушение закона. Все я верно? Я осознанно не хочу и не плачу. Угу. Марина Николаевна, вы слышали про статью 159, часть 1? Обязательно. Также я слышала, что вы так любите с этой статьей ходить в полицию, что прям уже полиция бесит, они как во всех регионах, когда слышат smart money, то у них уже глаз дергается. Вы уверены в этом, Марина Николаевна? Да, на 100%. Есть история, а бедные участковые, которые... Бедные участковые, на которых это скидывают, они потом бегают несчастные, берут вот эти вот все объяснительные. Жалко, ребят, жалко, конечно, да. Марина Николаевна, тогда вы прекрасно понимаете, что... Что это отказной материал. Который вы сейчас... Да, все прекрасно понимаю. Вы прекрасно все правильно, отказной что это материал. Предоставлено будет, Марина Николаевна. И вы прекрасно понимаете, что запись разговора мы закрепим к делу, которое на вас будет заведено. Да не будет ничего заведено, я же сказала, отказной материал. 100% даю вам. Да. Вы уверены в этом? 100% уверена. Мы запись разговора зафиксировали, только я заранее вас предупреждаю. Вы почитайте получше историю таких клиентов, как вы. А я заранее вас предупреждаю, что со мной в унисон поют, разговаривают одновременно. Почитайте в интернете. Почитайте словари уже, наконец. Я, вы знаете, вот в сказки не верю лет 10. А вы мне тут сейчас причесываете какую-то фигню. Вот, не знаю, бабулям на рынке причесываете, как вы привыкли. А мне не надо. Все, вот уже пора идти. Хватит болтать, идите действовать. Только потом не звоните. Да, нафиг, вы кому нужны, вам звонить. До свидания. Счастливого пути. Да. Алло. Здравствуйте, Марина Николаевна. Да. Да, меня зовут Полина Сергеевна. Звонок поступает в департамент взыскания Восточного банка. По поводу вашей задолженности. 25 дней не оплачиваете. По какой причине? Говорила уже, отказываюсь от оплаты, не хочу платить. Почему отказываетесь? Потому что не хочу платить. Право вам кто такой предоставлял? Начнем заново, да, этот разговор? Да, смысл какой этого разговора? Я все равно останусь при своем мнении. Как вы останетесь при своем мнении? То есть вы в банке деньги взяли, что он вам подарил деньги? Ну хорошо, докажите мне обратное действие не словами. Какими действиями? Не знаю, какими-нибудь. Вам недостаточно кредитного договора, который у вас есть? Да, это все бла-бла. Ну, то есть закон для вас тоже не писан, да? Писан, но не читан. Не читан? Перечитайте, полезно будет. Банк зачем? Вам выставил требования. Ну, как зачем, Марина Николаевна, полезно? Зачем? Вы же не в своем отдельном государстве живете. Ну и что? Вам банк выставил требования на оплату задолженности. Необходимо оплатить 1550 рублей до завтрашнего дня. Оплата когда-то у вас поступает? Никогда. Сегодня или же завтра? Никогда? Угу. Но вы говорите, применять меры. Ну хорошо, а если суд присудит вам, вы тоже будете говорить, никогда не будете. Ну, платить? Если суд присудит, потому заплатю, конечно, куда же я денусь? А разница, ну хорошо, а разница между судом и банком в чем? Вот, что вы должны банку по договору, что а вы вот должны такая быть такая вот моя маленькая женская прихоть. Хочу по суду. Маленькая женская прихоть. Прекрасно. Ну, вы понимаете, чем это для вас чреват? Помимо ЦА и коллекторских агентов. Ну, хватит. Подождите. Нет, а что хватит? Началось вот это вот сказки. Конечно. Каждый будет рассказывать. Я, блин, только проснулась. Не надо меня снова убаюкивать вашими сказками. Марина Николаевна, просыпайтесь. Ну, пора уже. Да не, просыпаться в принципе. Не хочу. И подстраиваться под ту жизнь, вот в каком государстве вы живете. Ой, деточка моя, не надо меня учить жизни человеку, который работает оператором колл-центра. Вот не надо, не надо. Я не думаю, что вы в моральном праве. Вы меня хотите за это пристыдить? Почему вас пристыдить? Я говорю вам, я все, что хотела сказать, я и сказала. При своем мнении оставайтесь дальше только. Ну, а вы оставайтесь при своем мнении, высказывайте его только себе. Вот это ваши сказки, они никому не интересны. Ну, только... Почему считаете, что сказки? Да то потому вы считаете, что хочешь какие-то бла-бла-бла. И больше ничего. Все, да только потрепаться. Это смешно. Ну, смейтесь, если смешно. Но вам может быть, да, Марина Николаевна, вам, по всей видимости, в удовольствие. Конечно, в удовольствие. Неизгладимое. Рассказать про ваши маленькие женские прихоти. Обязательно. Я посмотрю на вас, Марина Николаевна, когда у вас сломается какой-нибудь предмет бытовой техники, и как вы пойдете на свой свои доходы покупать за свой счет. А что у вас за рабское мышление такое, что сразу же, без банка никуда прям. А вы знаете... Никуда прям без банка. Ну да, ну по всей видимости, да, если вы пришли в наш банк в 16 году, по всей видимости, вы не обошлись без банка. Денег своих вам, видимо, не хватило, вы пришли за чужими. Это ж не значит, что во всех ситуациях всегда нужен именно банк. А сейчас вы говорите, прекратите рассказывать сказки, Марина Николаевна. Да. Ну, вы себя услышите? Я себя слышу. А вы себя услышите? Вы взрослому человеку включили из себя альфа-самку. Пытаетесь дерзить, пытаетесь доминировать, но у вас ничего не получается, потому что я прекрасно понимаю, что все, что вы говорите, не более, чем ваши слова. Так. Ну, я вам говорю, вы не будете так думать. Когда вам будут отказывать банки на протяжении 10 лет? Да, и пусть отказывают, я вам туда больше не собираюсь. Вам было бы неплохо уведомить ваших родственников об этом. Ой, а вот историю, вы не могли обойтись без откровенной лжи, да? Почему ложь? Потому что ложь. У нас федеральный закон. Какая статья про родственников говорит хоть тоже, слово? Если... Какая статья? Сразу, четко, по делу. Без бла-бла. Сразу, четко, быстро, да? Сразу, четко, быстро, по делу. Успокойтесь, какая статья? Просто достойнее. Да, я спокойно, я спрашиваю, какая статья? Не так надо я вас выкручиваться. Я вам сказала. Не надо выкручиваться, деточка. Я вам уже я прекрасно сказала. Знаю 218-й не федеральный закон. Деточка, и про родственников, деточка, там нет ни слова вообще. Да не деточка, Марина Николаевна. Да, деточка, вот деточка. Почему, раз, почему, ну, детский блядь? Лепет, потому что у вас... Поэтому, у деточка. У вас, Марина Николаевна? У вас, вы деточка. Вы мне рассказываете совершенно странные вещи. А вы корректно ушли, вернее, некорректно, а тупо ушли от вопроса, какая статья 218-го федерального вопрос, закона Марина что-то Николаевна. Говорит о родственниках. Я ну да, в ваших отвечать. Правилах просто ляпнуть и отползти во свояси, потому что вы совершенно не владеете информацией это, напрямую. Это настолько, вы исключительно правда, говорите по тому скрипту, правда. Который вам запилили в голову. И все, да и все, и все. Так, как вам удобно, Марина Николаевна. Да-да-да. А хорошо. Я уже поняла вашу квалификацию. Да я ваш тоже, Марина Николаевна. Ну, хорошо. Далеко ходить не надо. Вы уже, в принципе, все себе рассказали. Ну, все, можете дня. Быть свободны, значит. Сколько я слушаю. Вы меня отпускаете? Да-да-да. Я да, вас да. нет. А, я вы меня не отпускаете. Ну, значит, посидите, поболтайте сами с собой. Ой, я, по-моему, с вами разговариваю. Сейчас микрофончик выключу назад. И пойду. Я прям помню вас. Хочешь на этот спиц? Вы только предупредите, когда уйдет. Марина Николаевна, давайте за ваш счет тогда помолчим, чтобы не впустую время тратить. Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Говорите. Да, здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Никитина Светлана Федоровна, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Ольга Игоревна знакома вам? Это я. Или это вы? Или это я. Хорошо, звонок по задолженности вашей финансовой. Образованная ранее микрофинансовая компания «Траст Альянс». Задолженность у вас за потребительский микрозайм от 11 августа 2018 года. Состояла... Алло. Алло. вы меня слышите? Ага. Я говорю, у вас задолженность 13 584 рубля. И? Реквизиты на оплату я вам сейчас направлю смс-сообщением. Ну, и до 22 июля вам необходимо произвести оплату. Что? Какие хитренькие, говорю. До 22 июля, до понедельника, необходимо произвести оплату. В случае, если оплату не проводите, будет сделан перерасчет, задолженность ваша будет увеличена. А почему вы мне направляете? Я что-то... Да. Алло, здравствуйте. Да. Марина Николаевна? Да. Это отдел по работе с задолженностью компании «Уфим Протект». Работаем мы в интересах МФК «Турбозайм». Гребнев Никита Олегович, меня зовут. Разговор наш с вами сейчас записывается. Марина Николаевна, вам сейчас звонок поступает по поводу вашего долга в компании. Это 24 398 рублей и 88 копеек. Требования компании, вопрос с закрытием в течение суток, проценты пени вам начисляются ежедневно. То есть сумма у вас увеличивается. Что у вас случилось, почему вы оплату так и не производите? Зачем мне с вами это обсуждать? Ну, вы находитесь на просроченной задолженности и нарушаете условия юридического договора, вы это понимаете? Так обсуждать-то зачем? Потому что вопрос вам важно решить, вы собираетесь это делать. Так а мне с вами зачем это обсуждать? Потому что сейчас я буду фиксировать информацию, а удалось нам с вами договориться об оплате, либо не удалось, направляя ее на руководство компании, далее будет приниматься и решение, как действовать по отношению к вашему займу. Это изменит очень много, имеет смысл вас ожидать на оплату, либо я фиксирую сейчас то, что вы оплату не производите, и направляю ее сейчас. Руководство компании. В рамках законодательства компании уже, соответственно, действует. Если вы отказываетесь отвечать на вопросы, отказываетесь от взаимодействия, я так и зафиксирую, соответственно, направлю. Ну да, зафиксируйте, что пока кредитор заказным письмом уведомление о привлечении третьих лиц не пришлет, я с вашей компанией отказываюсь взаимодействовать. А каком заказном письме вы говорите? Пожалуйста, вы ознакомьтесь внимательно с условиями договора, перечитайте их еще раз. Никакой переуступки прав требований не было. Вы должны также в компанию Турбозайм, в договоре есть пункт, то, что когда вы выходите на просроченную задолженность, ваш документ передается компании «Финпротек». То есть мы являемся службой взыскания компании «Турбозайм» и работаем от имени в интересах компании. Но, тем не менее, условия, описанные в 230-м федеральном законе, не были соблюдены. Кредитор не направил уведомление о привлечении иного лица. Направил. Уведомление у вас... Направил вам уведомление кредитора. Зачем мне упомянули, я не поняла, потому что в любом случае переуступка, агентский договор, уведомление надо отправлять. Нет уведомления, нет разговора. Я все сказала. Оно было направлено вам, Марина Николаевна. Я все сказала. Вы даже не хотите меня слушать. Я вам отвечаю, что уведомление у вас есть, вы говорите, вы все сказали. Как номер письма называете? В личный кабинет зайдите, посмотрите. В личный кабинет сами заходите. Все, то разговор бесполезен. Есть, что уведомление вы очередная будет тупая амеба. Можете быть свободны. Я ваша цель понимаю, была помочь. Не... Договориться не удалось. Вы не собираетесь, да, еще и конструктивно разговаривать, да, Марина Николаевна? Я вас понял, информацию я зафиксирую. Ага. Имейте в виду, что данная аудиозапись имейте также виду, имеется, где вы сотрудника вы оскорбляете под запись разговора Марины Николаевны. Информация будет передаваться на руководство. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктория Валерьевна? Да-да. Это компания «Профессионал», «Профикредит», судебный отдел, Башкевич Егор Сергеевич меня зовут. А почему вы оплату не производите 3 дня первый платеж? Денег нет. 5700 рублей. Денег нет. Вы берете первый платеж, у вас уже нет денег? Ну, бывает. А для чего вы кредиты берете? Нет, не бывает такое. Виктория не бывает, Валерьевна. Да. Для чего вы кредит берете? А я думаю, конечно, что бывает. Очень хорошо, что вы думаете. Вы работаете по прежнему месту работы, где указывали? Не по телефону это обсуждается. Не по телефону это обсуждается, а где это обсуждается? Ну, не знаю, где-то, где я буду уверена, что разговариваю с сотрудником компании. Я вам представился, откуда я звоню, номер у вас, то есть, отобразился. Если вы отказываетесь предоставлять информацию? Ну да, да, да, по телефону, да. Отказываетесь. Сделайте письменный запрос, я вам в письменном виде отвечу. А, письменного запроса не будет. Будет выезд на основании 230 федерального закона по месту регистрации и по месту работы, да. Соответственно, я в ближайшее время назначу вам выезд. Хорошо. Сотрудников. Побеседу с вами уже еще. Хорошо. Лично. Ничего хорошего в этом нет. Вас подозревают в мошенничестве, Виктория Валерьевна. Кто меня подозревает? Статья, пункт 1. Вы можете ознакомиться. Кто меня подозревает? Ну, естественно, компания вас подозревает, да, что я смешно говорю. А у компании есть такие полномочия, разве? Ну, естественно, вы же деньги, да? У компании взяли, а не у кого-то. Ну, все, компания у нас прям Верховный суд практически. А вы понимаете, что вам говорят? Нет? Подозревают и Верховный суд между этими. И Верховный суд подозревает. Ищут пожарные. Ладно, ищут учите милиции. Русский язык, Виктория Валерьевна. Мне все равно, что вот. До свидания.